17 по новому стилю. 4 марта 1932 года. Сегодня мне снилось, что я будто бы птица, но при этом я летаю над Москвой и то присяду на колокольню Страстного монастыря, то посижу на башне. Город с высоты птичьего полета виден во все стороны. Такая красота! А потом меня вдруг утягивает вверх. Такое тревожное, засасывающее чувство. И вот я уже настолько высоко, что все теряется и распадается на куски. И я не могу разобрать привычных очертаний и ориентиров, путаюсь в сторонах света. И мне хочется вернуться на землю. Но так страшно. И отчего-то даже немножко лень, что ли. Словно никто меня там уже не знает и не ждет.